«Ишь, что придумали», — осуждающе сказала высокая. «А еще пожилые, постыдились бы. Пошли, Верка». И она дернула низенькую за руку. Верка сделала шага три, повернулась, крикнула задорно. «Дедушка, ехай скорее к своей бабушке!» И обе расхохотались, весело, звонко. Артемий Николаевич сел в первый же автобус, который повез его по незнакомым улицам. Потом вышел, сел в другой, уже расспросив, как ему ехать. Пересаживался еще и через час добрался домой. Долго вытирал он ноги о коврик, доставал ключи. Медленно раздевался в передней. Стягивал перчатки, расстегивал пальто, складывал кашне. «Ау!» — окликнула его Тамара Петровна. «Что-то затянулось ваше совещание?» Она выглянула в переднюю. «О, цветы, скажите, пожалуйста, и конфеты. Что случилось? Ты получил премию?» Артемий Николаевич пробормотал что-то невнятно. «Премия, премия, боже мой. Годы идут, жизнь проходит. Премия». Долго не мог он заснуть. Вздыхал, ворочался. Тихое похрапывание Тамары Петровны, которое он обычно не замечал, раздражало, мешало ему. Артемий Николаевич устал, заболело сердце. Он поднялся, пошел к аптечке в ванную комнату, принял снотворное. Когда, наконец, сон накатил на него теплой волной, смывая огорчение этого дня, путая мысли, он еще успел сказать себе, с трудом находя слова: «А Тамаре непременно, что взять собаку, как хочет». И он заснул. Под утро Артемий Николаевич увидел сон. Ему приснилось лето, солнце, поле. По широкой меже идет Ирина Николаевна. Идет к нему. В руках у нее пучок трав, ромашек и васильков. На запястьях блестят серебряные браслеты. Лицо освещено солнцем, как на том старом снимке, и волосы подвитыми концами бьются за спиной. Артемий Николаевич ждет ее в нетерпении. Но вдруг из высокой ржи выскакивает собака, весело прыгает, пружиня всем телом, то обгоняет свою хозяйку, то возвращается к ней. Ирина Николаевна смеется, глядя на Фокса, и проходит мимо Артемия Николаевича. Она его не видит. Он хочет окликнуть ее, но губы не разжимаются. Хочет догнать, не может сдвинуться с места. А она уходит все дальше и скрывается за стеной хлебов и трав. Несколько дней Артемий Николаевич уговаривал жену взять собаку. Просил, убеждал. Сердился, они поссорились, но Тамара Петровна была тверда и не согласилась. Долго не решался он позвонить Ирине Николаевне, не знал, что сказать ей теперь. Прошел месяц. Он позвонил, не говорить, а просто услышать ее. Но дозвониться не смог. Спокойный голос старой женщины неизменно отвечал: «Вы ошиблись. Это 202-32-33?» Догадался, наконец, он спросить. «Да, номер этот, но Ирины Николаевны у нас нет». «Как нет?» — растерялся Артемий Николаевич. Он чуть было не добавил «не может быть». «Нет, и никогда не было», — ответил тот же вежливый голос. «Вероятно, вы неправильно записали телефон». «Записал. Если бы записал. Но этот номер стучал, стучал.